Глава 8. «Арли!» — завопила я и выбежала в сад, но там никого не было. Ведьма исчезла. Впервые в жизни меня охватил настоящий страх. Я металась по заснеженным дорожкам, не зная, что делать, пока ко мне не подбежали принцы, а вместе с ними Ред. «Она его забрала! Нельзя было отвлекаться! Я...» Из моих глаз полились слезы. Добрый Нейн привлек меня к себе и крепко обнял. С другой стороны подошел его близнец и тоже заключил меня в объятия. Так я оказалась в теплом коконе и смогла немного успокоиться. «Я должна вернуть Арли», — сказала я, шмыгнув носом. «Мы с тобой», — хором объявили принцы. Я покачала головой. «Это слишком опасно», — возразила я. «Анна, ей ведь нужны мы», — напомнил вредный Нейн. «Все это произошло из-за нас». «Да», — подтвердил его близнец, «и мы готовы согласиться на ее условия и жениться». «Но уж нет», — воскликнула я. «Эта шантажистка зашла слишком далеко, когда посмела тронуть Арли. Я ей этого не спущу. Доберусь и глаз натяну на...» Я бросила быстрый взгляд на принцев. «В общем, на то место, на которое он не должен натягиваться». «Звучит крайне интригующе», — протянул добрый Нейн. «Ты не представляешь, насколько», — сказала я, хрустнув костяшками пальцев в предвкушении драки. «Не хочу показаться занудой», — вредный Нейн кашлянул. «Но у нас есть какой-нибудь план?» «Да, вломиться в логово этой ведьмы и вломить ей как следует», — воскликнула я. «Во-первых, это тавтология, а во-вторых, это не план», — заметил вредный Нейн. «Нет, это самый лучший план», — возразила я. «Надо было изначально так сделать, тогда бы Арли...» У меня дрогнул голос. Стоило представить испуганного Арли в лапах Морганы, как сердце сжималось. «Ты не виновата», — сказал добрый Нейн и сжал мое плечо в знак поддержки. «Спасибо, что пытаешься меня утешить, но не надо. Я облажалась. Должна была защищать Арли, а в итоге его похитили. Да еще и вас поставила под удар», — ответила я. «С нами все будет в порядке. «Не волнуйся», — заверил добрый Нейн. «Ладно, нет смысла разговаривать, нужно действовать», — воскликнула я. «Где живет эта ведьма?» «В западном лесу», — ответил добрый Нейн. «А конкретнее?» — спросила я. Принц пожал плечами, а я посмотрела на его близнеца, но тот развел руками. «Маги охраняют свои жилища от посторонних, поэтому обычные люди не могут их найти, как бы ни старались», — объяснил вредный Нейн. «Только такой же колдун, как Моргана, сможет найти дорогу к ее дому». «Значит, нам нужен другой маг. У вас тут есть какое-нибудь место, где обычно тусуются волшебники?» — уточнила я. «Тусуются?» — переспросил вредный Нейн. «Ну, хорошо проводят время, развлекаются», — пояснила я. «Короче, есть тут у вас какой-нибудь местный Хогвартс? Или маги приходят к людям сами, убеждая их отправиться навстречу приключениям?» «Насчет этого не знаю, но обычно колдуны собираются в таверне «Жуткое пойло», — ответил вредный Нейн. «Какое самокритичное название для таверны», — проговорила я. «Что ж, тогда пойдем туда и попробуем убедить их помочь нам найти логово ведьмы», — сказала я и зашагала обратно к двери. «Не уверен, что они тебя послушают», — возразил вредный Нейн. «Посмотрим», — бросила я. Честно говоря, я ожидала, что это будет просто. В конце концов, со мной же шли два принца. Уж королевских особ-то точно не смогут проигнорировать. Ну, я так думала. «Как это мы не прошли фейс-контроль?» — воскликнула я, глядя на двух здоровенных вышибал на входе. «Наряды не те», — буркнул один. «Мы можем переодеться», — попыталась возразить я. «У вас нет магических способностей», — заявил второй. «Это как посмотреть», — протянула я. «И вообще, что конкретно вы понимаете под магическими способностями? Как насчет трюка с превращением кислорода в углекислый газ, а?» «На них лежит мощное проклятие, а ты вообще не из нашего мира», — отрезал первый. «Так что ты не пройдешь», — поддержал его второй. «Где-то я уже это слышала», — пробормотала я. «В общем, уходите отсюда по-хорошему», — сказал первый громила. «Безобразие!» — воскликнула я и обернулась к принцам, ища поддержки. «Мы можем обратиться к отцу за разрешительной грамотой», — предложил вредный Нейн. Я покачала головой. «Слишком много времени потеряем», — сказала я. «Придется воспользоваться особыми навыками». «Я мог бы вызвать их на поэтическую дуэль», — с гордостью сообщил добрый Нейн. При этом у него из-за пазухи выглядывал Ред. «Уверен, они ничего не смогут противопоставить моим рифмам. Будут посрамлены и вынуждены отступить». «Не сомневаюсь в твоем таланте, но это все же не совсем то, что я имела в виду», сказала я и с надеждой посмотрела на близнеца. «А как насчет шахматного поединка?» спросил он. «Я многократный чемпион королевства и даже выигрывал международные состязания». «С вами все ясно», сухо сказала я и стала разминать плечи. «Отойдите-ка в сторону, я сейчас разберусь». Принцы послушно отступили. Причем добрый Нейн не скрывал своего восторга. «Как я мечтал это увидеть!» — воскликнул он. «Что, мордобой?» — я удивленно на него посмотрела. «Мордобой в исполнении любви всей моей жизни!» — нежно прошептал он. Я не стала это комментировать и обратилась к вышибалам. «Точно отказываетесь нас пускать?» — спросила я. Громилы сделали шаг мне навстречу, соглашаясь принять бой. Я приготовилась атаковать, а дальше... Пожалуй, подробности поединка можно опустить. Скажу лишь, что один из громил очень удачно упал на мой кулак, а второй совершенно случайно ударился о колено. И все это под одобрительные крики моей личной группы поддержки. Когда препятствие в виде вышибал было устранено, мы смогли наконец переступить порог жуткого пойла. Обстановка внутри вполне соответствовала названию. Полутемное помещение было грязным, там стоял неприятный кислый запах, а бармен разливал по кружкам нечто, напоминавшее болотную жижу. Меня передернуло. Ну и местечко. И почему только маги тусуются здесь? «Что вам будет угодно?» — спросил официант, не отрывая взгляда от книги. «Нам бы поговорить с каким-нибудь магом», — сказала я. Официант безразлично махнул рукой. «Ну, говорите, это бесплатно», — сообщил он. «И на том спасибо», — проворчала я и оглядела зал. На лавках за длинными деревянными столами сидели какие-то унылые типы, по внешнему виду которых сложно было определить, живы они или нет. Имело ли смысл разговаривать с ними? Я продолжила сканировать взглядом пространство, пока не увидела знакомую физиономию. «Вот он-то мне и нужен!» Поправив одежду и выпрямив спину, я подошла к отдельному столику и плюхнулась напротив знакомого бородача. Принцы уселись по обе стороны от меня, а Ред запрыгнул ко мне на колени. «Ну, привет!» — воскликнула я. Великий маг выглядел подавленным, рассматривая грязное дно своей кружки, и что-то бормотал себе под нос. На мое появление он никак не отреагировал. «Что ж, оставим формальности, нам нужна твоя помощь», — сказала я. Неожиданно великий маг издал странный звук, что-то между всхлипыванием и завыванием. «Я позорен, посрамлен, обесславлен», — заныл он, — «и не смею показываться на людях». Теперь стало понятно, почему великий маг так и не явился в королевский дворец и не разоблачил меня. «Какая у магов хрупкая самооценка, однако», — пробормотала я. «Жалеешь, что побила его?» — ехидно поинтересовался вредный Нейн. «Нет, я защищала Арли и ни о чем не жалею», — отрезала я, а затем громко хлопнула в ладоши, пытаясь привлечь внимание великого мага. «Алло, подъем!» Но он лишь продолжил завывать. «Столько лет стараний коту под хвост! Конец моей карьере!» — лепетал бородач. «Как грустно, аж сердце разрывается», — сочувственно сказал добрый Нейн. Я недовольно на него посмотрела, а затем поискала взглядом официанта. «Гарсон!» — крикнула я. «Что еще за гарсон?» — переспросил вредный Нейн. «Ну, так вроде зовут официантов, или нет?» — неуверенно сказала я. Вредный Нейн вздохнул. «Когда мы поженимся, тебе придется взять уроки этикета», — проговорил он. «Вообще-то я еще не дала вам своего согласия», — напомнила я. Добрый Нейн тут же встрепенулся. «Ты можешь нам отказать?» — он ахнул. «Но не то, чтобы отказать», — протянула я, а взглянув в его полные надежды глаза, очень красивые глаза, надо заметить, добавила. «Видимо, не смогу. Не зря говорят, что красота — страшная сила. Я перед ней бессильна». «Опять тавтология», — сказал вредный Нейн. Но его тут же перебил близнец. «Ура!» — воскликнул он и так крепко стиснул меня в объятиях, что чуть кости не затрещали. К тому моменту к нам подошел официант. «Вы что-то хотели?» — недовольно спросил он. «А у вас есть какой-нибудь бодрящий напиток?» — поинтересовалась я. «Бодрящий?» — уточнил официант. «Ну, чтоб человек его выпил и...» Я покосилась на великого мага, и у него мгновенно выбило всю дурь из головы. «Да, имеется», — сказал официант и протянул мне лист пергамента, на котором аккуратным почерком было перечислено меню. «Пункт номер 6». Я опустила взгляд к нужной строчке и увидела надпись «Дуревыбиватель». «Даже так?» — протянула я. «Похоже, он пользуется у вас популярностью, да?» «Да», — бесстрастно подтвердил официант. «Правда, его действия хватает ненадолго, иначе мы бы давно разорились». «Тогда нам двойную порцию», — сказала я. Официант кивнул. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Ого, любовное зелье! Пусть на утро я не вспомню твое имя, но эта ночь останется в моем сердце навсегда», — восхищенно произнес добрый Нейн, заглядывая мне через плечо. «Звучит очень романтично». Я строго на него посмотрела. «Никаких зелий, тем более вместе под названием «Жуткое пойло», — предупредила я и бросила быстрый взгляд на официанта. Похоже, он не обиделся. «Мы больше ничего не будем». «Хорошо, ваш напиток скоро будет готов», — сообщил он и ушел. «А мне вот стало интересно», — начал добрый Нейн. «Раз мы сидим вместе в заведении, где подают разные романтичные напитки, это можно считать свиданием». Я оглядела мрачный интерьер и унылые лица посетителей. «В таком случае я предпочла бы напиток под названием «Свидание, о котором я не хочу вспоминать», — проворчала я. «Понял», — сказал добрый Нейн и вздохнул. Почти сразу появился официант с кружкой болотной жижи, которая внешне ничем не отличалась от той, которую великий маг пил до этого. «Ваш заказ», — сказал он. Я осторожно принюхалась к содержимому и тут же пожалела об этом. Ужас! С другой стороны, раз здесь такое пьют, то все нормально. Вытащив из рук великого мага опустевшую кружку, я сунула ему новую. Бородач тут же сделал глоток. Я стала ждать. Сначала он по-прежнему сидел, повесив нос, а затем вздрогнул и поднял голову. «Ты!» — завопил великий маг, указав на меня. «Мерзавка, ты напала на меня и обманом заняла мое место!» «Значит, подействовала». «Хорошо, надо пользоваться возможностью, пока он снова не впал в уныние». «И у тебя появился уникальный шанс реабилитироваться», — сказала я. «А?» — великий маг перестал выкрикивать ругательство и посмотрел на меня с любопытством. «Принцы!» — я кивнула на близнецов по обе стороны от себя. «Дали мне задание, с которым я не в силах справиться, так что у тебя появился шанс доказать, что ты лучше меня». После этих слов бородач аж расцвел. Еще никогда не видела такого быстрого преображения. Великий маг приосанился и взглянул на меня со снисхождением. «Так и знал, что ты просто очередная выскочка», — проговорил он. «Я попросил бы не оскорблять мою невесту». Тут же вмешался добрый Нейн, но я пихнула его локтем, и он умолк. «Значит, ты рискнешь взяться за это невыполнимое задание?» — уточнила я, играя на тщеславии великого мага. «Разумеется!» — великий маг дважды кивнул. «В чем же оно заключается?» «Сработало!» — обрадовалась я. «Нужно найти логово ведьмы Морганы в западном лесу», — сказала я и прибавила. «Срочно!» Великий маг задумался. «Вообще найти логово другого колдуна не так сложно. Разумеется, для тех, кто наделен настоящим магическим даром. Явно камень в мой огород. Но дело это не такое быстрое. А если нужно срочно...» «Да-да, дело не терпит отлагательств», — воскликнула я. Бородач снова отхлебнул жижи из кружки. «Я чувствую, что при тебе есть талисман», — неожиданно сказал он. «Что?» — я опешила. Принцы тоже были удивлены. «Я ничего такого с собой не ношу». «Будешь спорить?» — недовольно спросил великий маг. «Или, может, ты сомневаешься в моей силе? Говорю же, я чувствую присутствие талисмана». Я покачала головой, абсолютно убежденная, что никаких магических побрякушек с собой не ношу. «Может, ты все-таки проверишь карманы?» — предложил добрый Нейн. «Да откуда у меня взяться какому-то талисману?» — упорствовала я. «Тем более я даже не знаю, что это такое». «Есть вероятность, что его кто-то подбросил», — сказал вредный Нейн. Я хотела возразить, а потом сдалась. Действительно, проще проверить, чем спорить, и я полезла в карманы куртки, демонстрируя принцам и бородачу их содержимое. Фантик от карамельки, проездной, пачка салфеток, гигиеническая губная помада, карта с ярмарки. «Вот он!» – завопил великий маг. Я растерянно посмотрела на карту в своих руках. Помнится, ее мне всучила какая-то странная тетка, а после этого я прошла через арку и попала в другой мир. «Только не говорите мне, что это все из-за какой-то дурацкой карты!» «Я чувствую мощную магию», — сообщил бородач. «Это дар судьбы». «В каком смысле? Кем была та тетка на ярмарке? Я попала к вам из-за этой штуки?» — затараторила я. Великий маг поднял ладонь, останавливая поток вопросов. Но было видно, что ему приятно быть единственным обладателем ценной информации. «Не так быстро, ученица», — сказал он. Я хотела уточнить, что вообще-то не нанималась к нему на обучение, но промолчала. «Во-первых, ты должна понять, что карта сама по себе не обладает большой силой. Она лишь открывает врата, дает возможность». Я следила за мыслью бородача, но пока ничего не понимала. «Что ты имеешь в виду?» – уточнила я. «Эта карта как бы зов судьбы. Ты могла принять его или отклонить», – сказал великий маг. «Вообще-то я пыталась отказаться от карты, но та тетка сунула ее мне в руки», — возмутилась я. Бородач вздохнул. «Нельзя же быть такой глупой», — раздраженно бросил он. «Ты приняла зов не физически, это сделало твое сердце. А потом магия переместила тебя в наш мир». «Ладно», — я кивнула. «То есть зов исходил отсюда?» «Верно», — подтвердил великий маг. Я задумалась на несколько мгновений, а затем догадалась. «Арли, он сказал, что загадал желание», — поведала я. «Арли хотел обрести семью, я тоже всегда об этом мечтала. Видимо, наши желания идеально совпали». «Странно», — протянул великий маг. «Одной детской мечты недостаточно, чтобы создать магию такой силы». «То есть», — уточнила я. «Выходит, твой Арли необычный ребенок. Он наделен магическими способностями и довольно мощными», — пояснил бородач. Я вспомнила, как заклятие Моргана не смогло причинить мне вред. А может ли быть, что Арли, сам того не зная, создал магический щит, охраняющий меня от злых чар? — спросила я. Великий маг кивнул. «Это вполне вероятно», — подтвердил он. Я покачала головой. Лучше бы Арли думал о себе, а не обо мне. «А как эта штука, — я подняла карту, — поможет мне разобраться с ведьмой?» «Талисман отражает твою судьбу. В нем должны быть скрыты подсказки, которые поймешь только ты», — объяснил великий маг. Я вгляделась в карту. Принцы тоже склонились ко мне. На ней были изображены близнецы, окруженные сиянием. Когда я только получила карту от той странной тетки, я не обратила на это внимания. Но теперь значение рисунка стало очевидным. «Это же мы!» — воскликнул добрый Нейн. «Да, совпадение маловероятно», — подтвердил его близнец. «Значит, нас соединила сама судьба», — почти пропел добрый Нейн. «То ли судьба, то ли злой рок», — пробормотала я и тут же прибавила. «Шучу. Конечно, это было провидение». Добрый Нейн улыбнулся. Я повертела карту и разглядела за сиянием какие-то буквы. Похоже, вокруг изображения близнецов шла надпись. Я изловчилась, найдя идеальный угол освещения, и прочитала вслух. «Проклятие снимет первый поцелуй любви». «Но кто бы сомневался!» — воскликнула я, а затем посмотрела на принцев. «Значит, я могу прямо сейчас освободить вас от заклятия и отпустить». «Как это отпустить?» — воскликнул добрый Ней. «Мы пойдем с тобой». «Не нужно. Это моя битва, а не ваша», — отрезала я. «Зачем рисковать понапрасну? Раз ты наша невеста, значит, Арли наш сын. Мы не бросим ни тебя, ни его», — уверенно заявил добрый Нейн. «К тому же все это произошло из-за нас», — добавил его близнец. «Мы должны разобраться с Морганой». Я почувствовала себя неуютно. С одной стороны, была очень благодарна близнецам за то, что не бросили меня одну, как это часто бывало в моей прошлой жизни. Но с другой, я переживала за принцев и не хотела, чтобы с ними случилось что-то плохое. «Может, я хотя бы сниму с вас проклятие?» — предложила я. «Думаю, еще рано», — задумчиво проговорил вредный Нейн. «Если ведьма увидит, что ее магия потеряла силу, она наверняка попытается из мести причинить Арли вред. А пока мы прокляты, с Морганой можно торговаться». «Ладно», — согласилась я. «Но вы оба пообещаете быть осторожными». «Конечно», — хором воскликнули близнецы. Я со вздохом перевернула карту. На черной рубашке были нарисованы звезды и какие-то знаки. Я снова повертела изображение и поняла, что это была карта, и нетрудно догадаться, куда именно она указывала путь. «Идем», — скомандовала я, поднимаясь на ноги. «Не уверен, что ученица способна справиться с такой сложной миссией», — протянул великий маг. «Хочешь пойти со мной и дать бой Моргане?» — уточнила я. «Разумеется, нет», — сказал бородач и напутствовал. «Ступай. Если выживешь, продолжу твое обучение». «Да ты его и не начинал», — проворчала я, выходя из жуткого пойла на заснеженную улицу. Затем сверилась с картой и кивнула в направлении ворот, выходивших к лесу. «Нам туда».